Глава 31. Больница. Но затишье оказалось временным. «Ну что ж, все так живут», — горестно вздыхала Марина и понимала, что пока ей остается лишь одно — терпеть и ждать. «Не зря же, — говорят в народе, — бьет, значит, любит. Может, если бы не любил, давно бы выгнал ее вместе с ребенком. А он ничего для них не жалеет, балует и ее, и Мишу, задаривает подарками. У них была бы самая счастливая семья в мире, если бы не периодические вспышки гнева супруга. Особенно злым, мрачнее тучи, он приходил от родителей. Каждую субботу муж навещал папу с мамой. «Представляю, что ему там на меня наговаривают», — думала Марина. «Хорошего уж точно не скажут. А если он поделился с ними своими сомнениями, мне вовсе не позавидуешь». В тот день вечером муж опять пришел от родителей. По его мрачному лицу Марина сразу поняла, что его накрутили, и он злой, как черт. «Ну все, готовься, жена», — тихо сказала себе Марина, внутренне сжавшись и приготовившись к самому ужасному. «Тварь! Какая же ты тварь!» — твердил он, когда она упала, а он молотил ее ногами в офицерских ботинках. Он бил ее с холодной и злой настойчивостью и никак не мог остановиться. Может быть, ему стало бы легче, если бы она заплакала и начала молить о пощаде. Но Марина молча терпела, пока внутри что-то не хрустнуло, и она не потеряла сознание от боли. Муж сам позвонил в скорую помощь. В больнице сразу же сделали рентген и диагностировали перелом 2 ребер. Оставив сына в приемной, он бегал по коридорам, раздавая врачам конверты, коньяк и конфеты. Казалось, что ему действительно очень больно за нее, и он искренне переживает. «Пожалуйста, Иван Иванович, сделайте все, чтобы моя жена поправилась», — умоляющим, плачущим тоном заботливого супруга просил Володя лечащего врача. «Да не волнуйтесь вы так, все будет в порядке с вашей женой», — обнадежил его седой доктор в белом халате, не забыв взять и положить в оттопыренный карман халатика заранее приготовленный конверт. «Наверное, правду говорят, что садисты с виду самые приятные и благовоспитанные люди». Горькие мысли вертелись в голове у Марины. Воплощенная добродетельная забота и любовь, и доброжелательность. Нужно было еще хорошенько подумать, что сказать врачам. Муж ее ни о чем не просил. Она сама приняла решение. Для всех будет лучше, если она скажет, что неудачно упала с лестницы. В больнице пришлось пролежать целый месяц, пока не срослись ребра. Возможно, после этого случая муж боялся сам себя, но теперь он сторонился Марину, спал один в зале, оставив им с малышом спальню. Он был неизменно вежлив с ней и холоден с сыном. Марина долго думала и много читала, что нельзя жить с садистом. Она теперь знала, что они никогда не останавливаются. В следующий раз может произойти все, что угодно. В субботу муж пришел в хорошем расположении духа, принес Мишеньке радиоуправляемый вертолет, научил пользоваться игрушкой и пультом, поиграл с ним, дожидаясь, пока Марина накроет на стол. Сегодня она приготовила запеканку из цветной капусты и пожарила мясо по-французски в духовке. Мясо получилось отменным, с хрустящей корочкой из тающего во рту сыра. Супруг сегодня был в благодушном настроении и поужинал с удовольствием. «Спасибо, было очень вкусно», — сказал он, отодвинув тарелку. Марина налила мужу чашку его любимого желтого китайского чая и осторожно спросила: «Володя, можно с тобой поговорить?» Про себя она решила: была не была, хуже все равно уже быть не может. Нужно готовить почву, а не жевать сопли. «Если ты никогда не сможешь меня простить и не сможешь признать ребенка по-настоящему, может быть, нам стоит развестись как можно мягче и как можно спокойнее, произнесла она, стараясь не сбиться и не нервничать. Она боялась показать ему, какой ужас сама испытывает от своих собственных слов. Слово «развод» привело его в бешенство. Он вскочил из-за стола, опрокинув стул, и возмущенно спросил: «Ты что, опозорить меня на весь мир хочешь? Мало мне того, что за нашей спиной все шепчутся». Тут же, поняв, что опять погорячился, и новая ссора до добра не доведет, он постарался успокоиться и спросил почти мягко и ласково: «Опять бредовая идея пришла в твою больную голову? Я столько лет пытался найти общий язык с родителями. Сколько я выдержал, когда они узнали, что мы встречаемся? Какой пресс я выдержал, когда объявил о нашей свадьбе? Что они скажут сейчас?» «Какая разница, что кто скажет?» – спросила Марина. «Ты со мной не спишь, приходишь злой. Каково мне, что я-то чувствую? Я тоже живой человек». «Никого не касается, что ты думаешь и что ты чувствуешь», – отчеканил муж. «У меня есть обязательства перед обществом, перед армией, перед родителями. В нашей семье никто никогда не разводился». Он поднял и резко задвинул стул, показывая, что дальнейшая дискуссия недопустима. «И не забывай, что у тебя за душой ни копейки. Разговор окончен». Своим уходом он поставил точку в разговоре, оставив Марину сидеть на кухне и думать в одиночестве. Выхода не было. Он никогда не даст ей уйти. Его абсолютно все устраивало. Безответная сирота, за которую не заступится ни один человек в мире. Ее ребенок, которого можно безнаказанно шпынять и издеваться над ним, зная, что никто не встанет на его защиту. Марина постоянно ходила и плакала. Ей стало казаться, что вместо крови в ее венах текут слезы. Она все чаще думала о самоубийстве. Но что тогда будет с маленьким Мишенькой? Умные люди-психологи писали в газетах, что нельзя терпеть побои ни в коем случае. Ударил один раз, ударит и другой, искалечит или убьет. «Не терпите», – советовали они с высоты своего богатого жизненного опыта.